Глава 20. Дорога к клубу недолгая, и теперь мы уже вместе едем в машине. Савелий держит меня за руку, вижу, что его костяшки сбиты, и могу только надеяться, что я не стану следующей его боксерской грушей. Когда входим в зал, у меня немного отвисает челюсть, потому что его буквально не узнать. Все настолько шикарно украшено, я еще ни разу не видела, чтобы так готовились к банкету, даже на дне рождения Фари такого размаха не было. И кажется, этот весь пафос больше для гостей, ведь они все бандиты. Это просто криминальный бал. Помню, что меня поздравляет Ганс, Вера обнимает. Где-то на фоне мелькает Кира, но она не подходит, и это хорошо. Даня Соловей сидит чуть поодаль, но все равно подходит поздравить, дает крутому конверт. Большинство дарят цветы и деньги, но это все больше смахивает на показуху для своих. Савелий хочет, чтобы обо мне все узнали, какая его жене, так что мне остается только стиснуть зубы и терпеть эти бесконечные тосты. Единственный, кого нет из гостей, — это Брандо. Я так и не увидела его и не понимаю, что я последняя, кого бы он тоже хотел видеть в ответ. «Где Саша? Вы с ним помирились?» — тихо спрашиваю Савелия. Мы сидим рядом, столы накрыты просто шикарно. Но есть ничего я не могу. Мне стыдно. Я все еще вижу, как на меня смотрят официанты, Кира, Вера даже. Да, они ничего не скажут, но мы все прекрасно знаем, на каком я здесь счету. Мы не ссорились. Приглашение на свадьбу он получил, но не приехал. Это его право — не прийти. Он против нашего брака. Я не спрашивал у него разрешения. Время проходит быстро. Многие гости танцуют, некоторые пришли в сопровождение охраны. Такие же большие шишки, полные власти, бандиты, как и крутой. Спустя несколько часов тостов, танцев и поздравлений попадает слово Валере, который уже не слабо поддал. «Так, ну что, молодые, быстро вы, конечно. Савелий, не обижай жену, не обижай, понял меня? Нет-нет, все нормально. Ты просто опустил Дашу ниже плинтуса, а теперь хочешь отмыться. Не выйдет ни...» На этом моменте микрофоны Валера отбирают, и я опускаю глаза. «Не плачь, пожалуйста, только не здесь, не сейчас. Никогда на тебя все смотрят». «Ганс, выведи Валеру на воздух, он устал!» Командует крутой, и Валера выходит. «Не обижайте его». «Да кому он нужен?» Обстановка напрягается, ее разряжает Лёша, который пришел позже всех после продленки. «Это ты его пригласил?» Спрашивая крутого, он коротко кивает. «Да, он часть прайда». «Спасибо. Вот кому я точно рада. Лёша. Этот мальчик меня защищал, он очень добрый и отзывчивый, и сейчас тащит в руках какую-то поделку из дерева. Поздравляю со свадьбой, это вам!» Целую его в пунцовые щеки. Лёша пожимает крутому руку. «Не надо было ничего приносить, но спасибо». «А это что?» «Это кормушка для птиц. Мы на труде делали, у меня лучше всех получилось. Учитель сказал повесить в доме, и когда счастье появится, птицы начнут прилетать». Это было мило и очень трогательно. Меня эта кормушка впечатлила больше, чем все эти подарки от других гостей вместе взятые. «Это очень красиво. Я желаю вам жить в любви и счастье». «Спасибо, маленький». «Иди за стол. Вера, пусть рядом с тобой сядет». «Конечно, Савелий Романович, конечно». Остаток вечера проходит быстро, и у меня дико просто начинает болеть голова. Я устала с непривычки столько внимания, что хочется залезть в скорлупу. «Можно твоего мужа украсть на танец?» «Это Кира. И она все же подходит, когда темнеет. Красивая, со своим шикарным декольте. Кира смелая, и она не боится Савелия, в отличие от меня». «Нельзя», — коротко отвечает крутой, и Кира уходит. Кажется, она хотела сделать мне больно, хотя у нее не вышло. Хоть с ней, хоть без нее, я чувствую себя ужасно. Как назло, ставят медленную музыку, и Савелий поднимается, протягивает руку мне. «Пошли потанцуем». Вижу, как на нас все глазеют, потому, коротко кивая, мы выходим в центр зала, это танец жениха и невесты. Савелий держит меня руку, нежно прижимает к себе. Я плохо двигаюсь, платье слишком пышное, я просто хочу отсюда уйти. И чтобы меня не называли крысой, если не открыто, то взглядом. Ведь это чувствуется, как удар ножом. Мы танцуем, и да, я обещала не плакать, но слезы все равно потекли по щекам. Опуская голову, прячусь невольно за широкую грудь Савелия. «Устала, воробей?» «Да, очень». «Тогда поедем домой». «Еще торт не вынесли». «Ты хочешь его?» «Нет». «Тогда зачем терпеть?» «Незачем. Я не хочу быть здесь у всех на виду, но и домой ехать мне страшно. Первая брачная ночь. Обычно молодожены ждут ее, но только не я». И не после всего, через что он меня провел. Мы танцуем этот танец молча, и на секунду мне кажется, что все как раньше. Я просто танцовщица. А Савелий мой босс, в которого я влюблена по уши. И все так невинно, чисто, нежно, трепетно. Это все у меня впервые. А после я предаю его, и все ломается. Лопается моя безопасность, точно мыльный пузырь. Я его предала. Меня обвинили даже в том, чего я не делала, и теперь я стала женой того, кто меня ненавидит. Чтобы мой теперь муж-палач защитил меня от публичной расправы. «Молодые горько!» «Ну все, оставьте их в покое, им и так есть чем заняться». «Ну да, брачная ночь все-таки, Дашка, первым, чтоб был пацан, поняла?» «Все, идите, делайте уже детей». Кажется, так говорит изрядно захлемевший Ганс. По правде, я впервые вижу его настолько выпившим. Мы все устали. Я хочу домой, сильно. Словно чувствую мой настрой, Савелий берет меня за руку, и, коротко попрощавшись, мы уходим. Да, под предлогом дела детей, но ведь это свадьба. Мы дико устали, я вижу, что Савелий тоже вымотался. Это был тяжелый день рождения нашей семьи. Когда доезжаем домой, я едва не падаю, выйдя из машины. Сломался каблук, конечно, вовремя. «Ой!» «Иди сюда». Савелий ловко подхватывает меня на руки, и мы входим в дом. Он заносит меня прямо в нашу спальню и только там опускает. Начинаю нервничать, на часах почти 10, детское время, но все же мы здесь, как муж и жена теперь, впервые. Жадно хватаю воздух, смотрю на Савелия, подняв голову. Если дам слабину, он поймет, увидит сразу, а с другой стороны. Какой реально у меня выбор? Я же сама согласилась на это. Так что, Даша, тебе пора бы уже привыкнуть. Просто, мать твою, сожми зубы и терпи.